34. Третий день кряду вся больница имени товарища Урицкого, бывшая Пантелеимовская, на разные лады обсуждала из ряда вон выходящие события. Доктор Петров Макеев нашел на кладбище живого младенца. Подтверждение своих слов рассказчики указывали на лежавшую перед входом в приемный покой черно-белую лайку, четко следившую за входной дверью. «Это псина господина доктора на погос свела!» Тыча пальцем в собаку взахлеб нашептывала вновь поступившим больным одноглазая молочница Федора, ежедневно приносившая акушерке Анне Петровне молоко и творог. «Прямо к свежей могилке за тужурку подтащила и давай лапами землю разбрасывать!» Тимофей Николаевич схватил заступ, разрыл ямину, а там черный гроб вот такими гвоздищами заколочен. Рассказчица показывала указательный палец, демонстрируя ужасающий размер гвоздя. А в гробе девчушка плачем заходится, хорошенькая, как куколка, в нарядном платьице, жуть, если бы не псина, то быть младенц на том свете. Понимая, что говорят о ней, лайка перебирала лапами, умильно наклоняя из стороны в сторону изящную морду с острыми ушками. И она взяла за правило ходить с новым хозяином на работу. И все время, пока тот был в больнице, сидеть в карауле, строго следя за порядком в больничном дворе. Из всех людей, проходивших мимо, собака, отзывающаяся на кличку Веста, ненавидела только комиссара Пузикова. При виде его она с ворчанием приподнимала верхнюю губу и демонстрировала крепкие челюсти с белоснежными зубами. «Если гражданин Петров не уберет собаку, я ее пристрелю, еще зажрет чего доброго», — в сердцах заявил комиссар сестре Зои. «Животное младенчика нашло, а вы за пистолет хватаетесь?» Бесстрашно обрывала его симпатичная медичка и выразительно скрестила на груди руки. «Вот когда вы спасете хоть одного ребенка, тогда и стреляйте». Впрочем, Пузикову было не до собаки. С некоторых пор он изо всех сил боролся со сном, буквально сшибающим его с ног. Моргать глазами комиссар начинал уже с самого утра. То дело клюя носом в перерывах между работой. К обеду голова становилась чугунной, веки и каменными, а язык напоминал жестяную терку материнской кухни. К часу дня Пузиков с трудом доползал до диванчика в кабинете, сворачивал с калачиком, погружался в тяжелый, но крепкий сон, пуская слюни на кожаную подушечку, ранее подкладываемую посетителем под нижнюю часть спины. «Что-то неладное у нас с особым полномочным», — первая обратила внимание на вечно заспанного комиссара доктор Громова. «Видимо, сказывается нехватка витаминов». После этих слов Тимофей, подчеркнуто не замечавший Пузикова, решил присмотреться к нему повнимательнее. Случай представился почти сразу. Комиссар, стоя у агитационного стенда, прибивал новые объявления, неуклюже попадая себе молотком по пальцам. Его лоснившееся лицо с квадратной челюстью имело землистый вид. Щеки обрюзгли, а неестественно расширенные зрачки были похожи на пулевые отверстия. Преодолевая неприязнь, Тимофей тронул Пузикова за плечо. — Товарищ уполномоченный, позвольте я вас осмотрю. Ваш вид кажется мне нездоровым. Пузиков дернулся, как от ожога, и, моргая глазами, скривил рот. — Нездоровым, говоришь? Небось, операцию назначить хочешь? Да зарезать? Знаю я вас, гнилых интеллигентишек! Он истерично дернул шею и кратко приказал. — Передайте персоналу быть на политинформации. Буду знакомить с директивами партии. Уяснили, гражданин Петров Макеев? — Господи, помоги мне его не ударить! — с досадой взмолился по себя Тимофей, кляня свой горячий характер. Вон доктор Крылов ходит безропотно на политические агитации, сидит там нога на ногу, рисует смешные рожицы или пишет письма родным в Саратов. А он, Тимофей, совершенно не может пропускать мимо ушей хлесткие несправедливые слова газетных статей, которые Пузиков зачитывает, смакуя каждую строчку. «Господин доктор», — отвлекла его сестра Зоя, — «посмотрите нового больного, только что привезли, без сознания». Тимофей с облегчением отвернулся от комиссара, без разговоров спустился в приемный покой и сразу увидел бледную Лизоньку, сжавшуюся в комочек в высокой конторке. «Дядя Тимофей, помоги, фотограф Леопольд Маркович умирает!» Девочка кинулась к нему и, всхлипывая, повис на шее. — Я как увидела, что он едва с земли встает, сразу в твою больницу его повела. А он, а он... Лиза громко заплакала, указала на лежащего на скамейке человека, возле которого с озабоченным видом стоял дежурный фельдшер Егор Иванович. — Тимофей Николаевич, похоже, обморок. Егор Иванович выпустил из руки кисть больного, и она бессильно свесилась до земли, мотаясь со стороны в сторону, как тряпичная. — Умер! — Лиза затряслась от ужаса и завыла, прикрывая рот руками. — Прекрати! Он жив! — приказал ей Тимофей и кинулся к фотографу, давая на ходу указания заметавшимся сестрам. Распростертое тело, похожее на кучу ветоши, свернутое в огородное пугало, не подавало признаков жизни. Но душа в нем еще теплилась. Сердце едва ощутимо трепетало в груди, заставляя шевелиться посиневшие губы. Тимофей осторожно перевалил больного на парусиновые носилки с надорванным от частого использования краем и взял за ручки. — Егор Иванович, помогите. На всю больницу осталось всего несколько санитаров, поэтому всю работу врачам приходилось делать самим. Это давно никого не удивляло. Постепенно люди приспосабливались к новым условиям, лишь изредка вспоминая прежнее благословенное время, когда младшего персонала было в избытке, и работа больничным санитаром считалась почетной, а уволившиеся по старости санитары получали наградной лист от Министерства здравоохранения, неплохой пенсион. — Лиза, иди домой, — обернулся к девочке Тимофей. — Я тебе вечером все подробно расскажу. — Не пойду. Она упрямо мотнула головой и потащила сзади теребя Тимофея за полу халата и причитая, как заведенный. — Дядя Тимофей, пообещай, что ты вылечишь Леопольда Марковича. Ну, дядя Тимофей, обещай, что ты вылечишь. Фотограф на носилках застонал, пытаясь приподняться, приоткрыл глаза с натугой, прокрипев. — Лиза! И она стрелой кинулась к умирающему, отчаянно тараторя. — Я здесь, дядя Леопольд Маркович, я буду рядом. Лизина испуганное лицо выражало такое нежное сочувствие к больному старику, что у Тимофея не поднялась рука отогнать ее от нового друга. — Пусть последние дни жизни несчастного нищего будут скрашены искренней любовью, — подумал он, вспоминая, как подростком помогал отцу лазареть. — Егор Иванович, отнесем пациента в третью палату, там вчера освободилось с места, — сказал Тимофей, направляя носилки в боковое крыло около операционной, пропахшее сладковатым запахом эфира, от которого Лиза сразу же зачихала. — Ваша племяшка, Тимофей Николаевич, — поинтересовался фельдшер, кивнув на глинастую девочку, вышагивающую рядом. Тимофей улыбнулся. — Почти дочка. Они с фельдшером внесли Леопольда Марковича в узкую трехместную палату с похожим на амбразуру окном и перевалили на расшатанную железную койку, спину которой немедленно вцепилась Лиза, опасаясь, что ее выгонят. Больные на соседних койках с интересом зашевелились, приподнимая с подушек кудлатые от долгого лежания головы. — Не жилец, — мрачно заметил больной слева, напряженно вглядываясь в посиневшее лицо фотографа. Нахмурившись, Тимофей подумал, что безжалостные слова пациента похожи на правду. — А жаль. С детских лет работает он в больнице, видел множество смертей. Но всякий раз душа плачет о каждом покойнике, воскресает с каждым вылеченным больным. Тимофей вспомнил надпись на могильном камне. — Чаю воскресенье мертвых! — привлек к себе всхлипывающую Лизоньку. — У Бога смерти нет. Не плачь, а лучше постарайся ободрить своего друга, если сможешь. Девочка понятливо кивнула, усаживаясь на табурет возле Леопольда Марковича, не отрываясь, уставилась на больного, стараясь упредить каждое его желание. — Господин Петров, на операцию позвала Тимофея доктор Громова с любопытством, глядя на Лизу, и добавила. — Я и не знала, что у вас такая интересная девочка. Откуда она? — Подарок судьбы. — Богатая у вас судьба на подарки, — хмыкнула Громова. — Девочка, собака, да ищи младенец, кладбище. Кстати, как вы его назвали? — Николаем, — глядя прямо в глаза женщине, отчеканил Тимофей, — в честь государя-императора. Громова вздрогнула, опасливо оглянувшись, приложила палец к губам. — Тише! Комиссар может услышать. К чему лишние неприятности? Сконфузившись, объяснила она, заметив недоумение, мелькнувшее на лице Тимофей. Ее крупные руки с толстыми, но умелыми пальцами хорошего врача, жестом провинившейся школьницы, смущенно затеребили карман халата. Тимофею стало грустно и горько. Он понял, что доктор Громова тоже поддалась всеобщему проклятию, принесенному в страну большевиками. Страху. Страх вторгся в больничные пределы, вместе с нелепым комиссаром в красных бархатных глифе. Врачи и сестры смеялись над уполномоченным, презирали его, но одновременно боялись. Боялись в его присутствии сказать лишнее слово, возмутиться или даже взглядом выразить свое несогласие с новой властью. Вот этим страхом новая власть и закобаляет людей. Всем людям есть за кого бояться. Родители страшатся за детей. Дети за родителей, мужья и жены отдадут жизнь друг за друга. Большевики этим пользуются. Будешь возражать комиссару, не получишь паёк. И семья останется голодной. Откажешься выполнять распоряжение, арестуют близких, как контрреволюционеров, размышлял Тимофей, сидя вместе с коллегами в красном уголке, где Пузиков проводил очередную политическую агитацию. Под красный уголок комиссар выбрал помещение бывшей библиотеки. Медицинские книги он приказал кучей свалить в ординаторской. Освободившееся место заполнил трудами немецких социалистов Маркса и Энгельса, перемежая их скверно изданными книжонками лидеров большевистского движения Ленина, Троцкого и Зиновьева. На центральной стене красовался нарисованный на листе ватмана портрет Моисея Урицкого, в честь которого была переименована больница. Неделю назад, по заданию Пузикова, председателя Петроградской чрезвычайной комиссии, тушью изобразил художник Бродский, тщательно выписавший на фотографии каждую морщинку на тонком горбоносом лице. За работу он взял полкило сушеной воблы и килограмм дефицитной гречи, долго благодарил и пригласил обращаться вновь по мере надобности. В простенке между окнами кривыми гвоздями был приколочен черно-красный плакат, изображавший красноармейца со штыком и настойчиво приказывавший «бей буржуя». «Товарищи доктора, сестры, милосердие и прочий трудовой элемент», — невнятно вещал Пузиков, усиленно тараща припухшие глаза. «Сегодня я собираюсь ознакомить вас с заявлением члена чрезвычайной комиссии товарища Лацеса». Он жадно выпил воды из граненого стакана, тыльной стороной ладони утер скатившуюся по подбородку каплю и развернул газету «Правда», придирчиво глядев собравшихся. «В свежем номере товарищ Лацес дал нам, большевикам, четкий сигнал к действию, указав, каким путем можем узнать, кто враг, товарищи, а кто друг». Пузиков звучно икнул и принялся читать текст, с каждым словом наклоняя голову все ниже и ниже. «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии, эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого». «Господи!» — тайком закрестилась сидящая рядом с Тимофеем акушерка. «Скоро нас всех перестреляют или вышлют из города только за то, что у нас хорошее образование и воспитание. Что вы на это скажете, господин доктор? Желаете уехать в ссылку?» «И там люди живут», — ответил Тимофей, пристально глядя, как Пузиков внезапно замолчал, уютно сложил руки лодочкой, прилег на них щекой и сладко захрапел на письменном столе, уткнувшись носом в статью товарища Лацеса. «Какое бескультурье! Занятно, чем товарищ Пузиков занимается по ночам?» — возмутился доктор Крылов, сидевший рука об руку с сестрой Зоей. — «Оторвать нас, занятых людей, от важных дел, а самоулечься почивать. Не правда ли, Зоенька, странное поведение?» Сестра Зоя загадочно улыбнулась, победоносно глядя на причмокивавшего во сне комиссара, и вздернула голову. — То ли еще будет? Было в ее интонации нечто такое бесшабашное, в то же время неискреннее, что заставило Тимофея внезапно припомнить Зоино поведение последние дни, перешептывание с подругой из психиатрической лечебницы, ее странное появление в кабинете Пузикова с стаканом горячего чая, долгие многозначительные взгляды в спину комиссара. Он решительно подошел к Зое и взял ее под руку. — Зоя Васильевна, не откажите в любезности побеседовать со мной. —